Капут четвертый. Жизнь мага хороша собой. Тернистый путь, суровый бой. Чего и вам желаем. Вот так, значит. Как в популярном Ле Томаса Бинори. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Причем не в ущерб основной работе. При мысли об основной работе у Мускулюса заболел зуб, в качестве напоминания. Морщась, Андреа осторожно, чтобы не порвать, потянул за нити дозорной паутины. Линька задерживается, ледяной дом стоит. Что ж, на время сменим квалификацию из малефиков в сыскари. Прав был ланд-майор. Колдовское дело не сахар. Щелкнув пальцами, он подозвал смазливую подавальщицу. Расплатившись, демонстративно подбросил на ладони серебряный шмон. «Как мне найти ведьму Мелис, голубушка?» «А вы, сударь, спуститесь к Липуни. По бережку вон туда!» Девица указала пальчиком вниз по течению речки, невидимой за домами. «Справа излучина, после мостик встанет. Красивый, с перильцами. Только вам на ту сторону не надо. Минуйте мостик и шагайте себе дальше. Первый дом, какой за мостом увидите, ведьмины есть. Легких вам ножек, сударь». Объясняя дорогу, подробно, как несмышленышу, красотка старательно глядела мимо денежки. Шмон ее не интересовал. Просто решила помочь человеку, по доброте душевной. Естественно, бескорыстие и отзывчивость были соответствующим образом вознаграждены. Раскланившись с девицей, Мускулюс двинулся в указанном направлении. За спиной стихали хохот, крики, отчаянный визг поросят и могучий оперный бас Китовраса. По мере приближения к Липуни город постепенно сходил на нет, без какой-либо четкой границы. Можно было бы счесть таким рубежом саму речку, но весьма и весьма условно. Каменные дома с крышами из черепицы горбились, приседали, жались к земле, словно под гнетом незримой длани великана Прессикаэля. Пошли бревенчатые избы, хижины, хибары и развалюхи. В брусчатке мостовой сперва объявились выбоины, затем изрядные прорехи. В конце концов улица ударилась оземь и превратилась в ухабистый проселок, заросший по обочинам пыльным лопухом и лакримозой с мясистыми сочными листьями. За кустами лисотрава сверкнула зеленоватая гладь реки. Вскоре обнаружилась тропинка, ведущая вдоль берега. Миновав рыбацкие мостки, обманщица тропа вероломно нырнула в салатные дебри. Согнувшись в три погибели, Андреа топал по тоннелю из переплетенных над головой побегов и тихо ругался. А когда, наконец, смог выпрямить спину, сразу понял, что попал в театр боевых действий. Причем не на галерку и даже не в партер, а прямиком на самую, что ни на есть, авансцену. «Лучше не подходите, убью!» — мрачно пообещал герой, прижавшись спиной к иве лозянице. Роль героя исполнял знакомый Мускулюсу актер. Парень-дурачок, любитель детских игр, фальшивой магии и таинственных плюшек. Сейчас мальчишка нисколько не походил на блаженного. В руках он сжимал увесистую корягу, готовый без колебаний пустить ее в ход. К парню жался мальчик лет пяти, в подражание старшему выставив перед собой ореховый прутик. Малыш был изрядно напуган, но настроен не менее решительно, чем старший приятель. Бледное лицо, глазенки отчаянно округлились, и в то же время губы плотно, по-взрослому сжаты. Зареветь? Разве что зареветь, бычком кидаясь в бой. Сейчас малыш очень напоминал Леонарда Швеллера, каким кожевник был до болезни жены. К герою с дитяти медленно приближались трое злодеев. Один знакомый, Якоб Гонзалка, архивариус магистрата. Несчастный отец, чья дочь пропала без вести. В руках архивариус неумело сжимал короткий плотницкий топор. С ним еще двое, Угрюмый, наголо бритый детина. Холщовая рубаха-распашонка, волосатая грудь, в руке мясницкий нож-секач. И жилистый дядька. Кусты бровей, вислые усы с проседью. Из подстреленных рукавов кожуха нелепо торчат лапы грабли. Пальцы до белизны в костяшках сжали суковатое полено. «Слыхал, Мятлик? Это мы, значится, не подходим. Это он нас, значится, убивать будет. Поговори мне, сучонок, куда якобы дочку дел, паскуда?» «Скажет он. Все скажет, Клаус. Ты справа заходи, а я слева. А ты, Якоб, посередке. У тебя топор. Мальца Шишкиного не зацепите. Шишмарь задавит опосля». «Что, тоже свести хотел, гаденыш?» Архивариус шел молча. «Ну, давайте разом!» Мускулюс хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Эй, судари мои, помощь не требуется?» Вся компания уставилась на единственного зрителя, словно это был король Реттии в блеске и славе. «Иди-ка, мил человек, куда шел, сами справимся!» «А я не у вас», — спрашивал уважаемый. «Слышишь, парень, помощь нужна!» Хотя оружие Мускулюс не носил, выглядел он внушительно и прекрасно знал это. Бойцы из троицы аховые, глядишь, призадумаются. «Я тебя видел», — заявил вдруг архивариус, удобнее перехватив топорик. «В хромом мельнике. Думаешь, если с нами урампил, так теперь у нижней мамы в кумовьях?» «Они заодно!» — крикнул бритоголовый Клаус. «Рви ноготь заодно! Шайка! Вместе детей сводят!» «Мы сейчас всю шайку-лейку... Якоб, иди первым, у тебя топор!» «Корягу дать?» — весело поинтересовался от дерева паренек. Он то ли и вправду ни капельки не боялся, то ли осмелел с перепугу. «Тут еще одна валяется. Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем!» «А я?» — пискнул малыш. «Втроем! Ну, конечно же, втроем. Становитесь рядом, мастер Андреа. А лучше заколдуйте их к пёсьим шлепам. Колдун вы или кто?» Нельзя сказать, что троица сразу поверила словам героя, но сдала назад. «Заколдовать негодяев?» Малефик свел брови на переносице. «Черный день устроить? Вырви глаз наложить? Запросто!» Мускулюс величественно воздел руки над головой. Глаза колдуна закатились, сверкнув синими звездчатыми белками. Он нараспев затянул «Куаре понтифекс турибулум», отчего злодеев мороз продрал по коже. Волосы Андреа встали дыбом. Между прядями с треском начали проскакивать лазурные молнийки, играя в салки. «Вижу!» — взвыл он дурным голосом. Злодеи попятились. «Ты!» — указывающий перст сурово уперся в волосатую грудь мясника. «Ты, Клаус! Ты знаток голяшки, филея и грудинки! Пока ты здесь занят неправедным делом, твоя жена Ханна...» Пауза, вися в душном воздухе, дохнула инфернальным холодом. «Что с ней? Что с моей женой? Скажите мне, сударь!» «Твоя распутная жена вновь отправилась к своему любовнику Ганасику». «Ханна? К этому молокососу? Не может быть!» «Если ты поспешишь, Клаус, ты сам убедишься в правоте моих слов». «Да я ей... я ему... спасибо, мастер-колдун! Рви ноготь, приходите в лавку, я вам парной свининки...» Развернувшись, Клаус с треском проломился сквозь кусты и унесся прочь. Сейчас мясник напоминал разъяренного хрыча-секача с одним обломанным клыком. Андреа искренне надеялся, что по дороге ревнивец остынет, либо будет задержан бравыми ландверьерами. — А ты, Мятлик, — неумолимый палец уже целился в веслоусого дядьку. — Ведаешь ли, какие несчастья грозят бедняге, в чьем хлеву родился теленок с пятью хвостами? Первые горести не замедлили найти тебя. Дядька Мятлик упал на колени. Твой долг в Орлянку меняла фрау Штайна, продал братьям-каблецам. Близка расплата, ох, близка!» «Скотина! Без уведомления! Я бы...» «И это лишь начало, глупый мятлик, начало скорбного пути!» «Но не отчаивайся, я с тобой!» — смягчился колдун. «Вот, возьми, это заговоренный гвоздь. На нем заклятие упорного благочестия и всеобщего оберега от зловещих дураков. Вбей гвоздь в косяк двери хлева, трижды окропи мочой теленка, и напасти минуют тебя, если, конечно, ты без промедления отдашь долг». «Благодарствую, мастер-колдун! Удачи вам на 1000 лет вперед! Храни вас ползучая благодать!» «Спеши, мятлик!» «Я мигом!» Оставшись в одиночестве, Якоб Гонзалка не испугался. Архивариус с безумной надеждой смотрел на Малефика. У Мускулюса сжалось сердце. Он знал, о чем его спросит этот человек. И не имел силы солгать. «Мастер-колдун, вы знаете, где моя дочь? Вы должны знать!» Андреа опустил руки. Волосы улеглись, глаза погасли, и архивариус осекся. Он все понял. Отвернулся, побрел прочь, сутулясь и шаркая ногами. Мускулюс глядел вслед. От позора у столичной штучки горели уши. «Колдун!» Консультант лейб-малефициума. Ученик боевого мага трона. Нагнал страху на пару простаков, а когда дело дошло... Да, спас жизнь парнишки. Да, это не его профиль искать и спасать. Да, без отрыва от основной работы. Гиенна, поглоти все эти проклятые «да». Малефик заставил себя встряхнуться. Натянул на лицо улыбку, маску. «Что скажешь, отрок? Как тебе магия?» «Ха, магия ж магия. Это вам все Цетинг наболтал, и так и я могу». «Нахал. Даже поблагодарить забыл». «Можешь? Отчего ж за корягу взялся?» «Ну, — смутился юнец, — ваш правда. Не мой день сегодня. Но вы-то настоящий колдун, Малефик. Могли бы их...» В следующий миг Андреа ласково ухватил грубияна за ворот рубахи. С вкрадчивостью хищника заглянул в глаза. «А ты, мой юный друг, хотел, чтобы я их убивать начал? Всерьез?» — шепотом осведомился он. От этого шепота вороны, кружившие над ивой, сбились в клин и дернули куда подальше. «Магии ему, сукину сыночку, захотелось. Это люди!» «Понял? Люди! Дураки, конечно. Убивать их за дурость? Портить? Глазить? Они ведь за детей переживают. У этого с топором дочка пропала. Эх ты, магия ж магия!» Он отпустил пунцового от стыда парнишку. Кажется, проняло. «Ты ребенка-то домой, к отцу матери отведи. Во второй раз я могу и не успеть. Отведу». Юнец угрюмо буравил землю взглядом. «Спасибо, мастер Андреа!» Колдун молча кивнул, отвернулся и увидел. На том берегу Липуни у кромки воды стояла девочка. Лет 8-9, белобрысая, в желтом платьице. Дочка архивариуса? Нет, Намюр говорил, ей 6 исполнилось. Это постарше, и лицо глянцевое, гладенькое, кукольное. У глаз морщинки, а глазки внимательные, острые. Вечный странник. Как он ухитрился все это разглядеть? Пусть речка не широкая. Девочка нахмурилась, резко мотнула головой и отдалилась. Теперь Андреа не видел никаких подробностей. Только одно. Крохотная фигурка проворно удалялась к опушке леса. Текла, изгибалась, скользила змеей. Движения девочки были стремительны, как у атакующего сокола. Личико куклы, противоестественная гибкость. На память колдун никогда не жаловался, но сейчас недоумевал, кого напомнило ему чудное дитя. Ветка медвежьей клюквы качалась, отмечая место, где кроха нырнула в лес. Живет она там, что ли? Дочка лесника? Юнец неловко нарушил молчание. — Ну, мы пошли. Я отведу теле домой. — А я знаю, кто ты, — вдруг выпалил молчавший доселе пацан. — Ты к дедушке Леону в гости приехал. Вот я деду скажу, он дядьке Клаусу шкуру отдубит. Малыш хмыкнул и без уверенности поправился. — Или отдубасит. Мускулюс улыбнулся уже по-настоящему, дал мальчишке шутейный подзатыльник и отправился своей дорогой. Поравнявшись с мостом, он споткнулся, удручен скверной мыслью. Что если парень действительно хотел свести внука Леонарда Швеллера? И дочь архивариуса он увел? Да нет, ерунда. Зачем это ему? Лезут всякие глупости в голову. Скорее бы Линька у девиц началась и закончилась. Вот тогда вздохнем спокойно. Андреа пожал плечами и двинулся дальше. Когда мост остался за спиной, он сообразил, кого напомнила ему девочка в желтом платье. «Светлого солнышка, чистой маны. Заходите, мастер-колдун, у меня не заперто». Чужую ману мускулюс почуял издали. Едва на пригорке за вербами встал бревенчатый домик и кучка сараев, обнесенные высоким плетнем, так сразу и почуял. Дом выглядел записным жильем ведьмы. Мох бородач на стенах, наличники и ставенки густо изрезаны рунами. На двери узор из ярких перышек. Небось, шепоток липучка держит. Таким наговором хозяйка может менять узор хоть с городской площади. В воздухе таял остаточный запах фильтрума лиходверицы 6, снятого минуту назад. Это чтоб не ломился, кто попало, заробел на пороге. Хозяйка уважала колдовскую этику. Малефик у лиходверицы комариный чих, но правила хорошего тона требуют. На крыше, недавно перекрытой заново, топтались заговоренные сапоги, и торчал темпест-флюгер из панциря черепахи-летяги. Полезная вещица. Ветер прочь гонит, град отваживает. А вот гусиных лап с перепонками у домика не было. На птичьих лапах шалаши лесных ягниц кочуют. Без крайней нужды к этой заразе лишь чурихский некрот сунется, любовь за хвост крутить. А тут сразу видно, живет ведьма самых честных правил. И вам, толпу клиентов, душенька. Разрешите представиться, Андреа Мускулюс, консультант Лейб-Малефициума. Мелис Лимисдейл, скромная провинциалка. Для вас просто Мел. Присаживайтесь, мастер-колдун. Вам морса, чайку с полынью. Если можно, чаю. Было бы нельзя, я бы не предлагала. Улыбнулась Мелис, и колдун вспомнил, где встречал эту женщину. Именно она тащила мимо Аустерии малолетнего сорванца в лохмотьях, когда Малефик выскочил на крыльцо в поисках загадочного старикана. «Премного благодарен, душенька». По горнице вскоре распространился пряный аромат заварки. Чебрец, полынь, шипшина, виската сабрена вульгарис. Сидя на лавке, Андреа из-под тишка осматривал горенку. Стекла в обоих окошках, стол выскоблен до белизны, печь в углу выложена цветными изразцами. Под стрехой связки цветов и кореньев. Никаких тебе копченых ящериц, жабьих усиков, пыльцы и нетыпырей. Светло и чисто. Кроме входной, в горнице имелась еще одна дверь в соседнюю комнату. Створки были плотно закрыты, но Малефик сразу унюхал. Там кто-то есть. Скорее всего, давишний проказник, сын Мелис. Небось, едва гость на порог, мамаша запирает пострела от беды. На стене, где обычно у вещих женок висит образ Хашана-пособника, у хозяйки обнаружилась полка с книгами. Мускулюс готов был поклясться, что узнает кожу, пошедшую на два переплета. Значит, не собрание триолетов Адальберта Меморандума и нефривольные аморалите маркизы де Жардин. Андреа с новым интересом перевел взгляд на хозяйку. Лет 40-45. А со спины и вовсе ягодка. Или это лильское влияние дает себя знать? Распущенные волосы отливают красноватой медью, спадая до самой талии. Аппетитная дамочка, ничего не скажешь. К такой самая сласть ходить лечиться от злой присухи. Мелис обернулась. В изумрудном блеске ее глаз таилась лукавая хитринка. «Прошу, сударь, вам с медом?» «Да, пожалуйста». Чай оказался исключительно полезен для здоровья. Мускулюс даже пожалел, что он не с похмелья. Вот когда пригодилось бы. «Вы, мастер-колдун, пришли по делу? Или посмеяться над бедной простушкой?» «Ваша проницательность не уступает вашему же гостеприимству», — двусмысленно отозвался Малефик. «Считайте, любезная Мелис, что я пришел к вам погадать. Карты, бобы, пивной осадок. На прошлое, будущее, на дорогу дальнюю?» «На прошлое. Примерно 5-летней давности. Когда вашу подругу, Едвигу Швеллер, приложила Филькиным бару невесть чем». В соседней комнате начал кашлять запертый малец. Кашлял долго, странно, будто взрослел по мере кашля. От детского перханья к подростковому, ломкому уханью. Мелис встала спиной к двери, за которой надрывался простуженный сын, как если бы желала защитить от неведомой опасности. Ветер пронесся в глазах ведьмы, топча искорки лукавства. Печальная, неприветливая тьма встретила напор взгляда Малефика. Прогнулась, но выдержала. Скажем прямо, учитывая вороний баньши, это удавалось не каждому. «Это был черный год. Я не люблю о нем вспоминать. И мало чем могу удовлетворить ваше любопытство. Я слабая ясновидица, но у меня бывают предчувствия. Вы понимаете?» «Да, разумеется». Для бедной простушки из провинции она слишком гладко говорит. Правильная речь, изящные обороты. Лоск замечу наносной, тонкий. Из-под золота местами выглядывает телячья кожа. Но все равно... Я до сих пор казнюсь, что дала Едвиге себя уговорить. В лесу будто нарыв зрел. Приспичило двум дурам за ягодками. Я, сорока, глупая, оберегами увешалась, наговорами язык до корня стерла. Не помогло. Едва к ежовой варежке добрались, носы накрыло. «Обеих?» «Интересуетесь, почему я с вами чаи гоняю, а Едвига, подружка милая, колодой лежит?» «Интересуюсь». «А ведь вы не сыскарь, мастер Андреа. Сыскарей я за 20 000 лье под водой учую. И не профос надзора семерых». Ни клейма тихого трибунала на вас нет. Пустой интерес мучит. От скуки? Я не сыскарь, душенька, и не профос надзора. Все гораздо хуже. Мускулюс подумал, что вскоре пожалеет о своей откровенности. Но другого ответа не складывалось. Я тот самый малефик, который глазил вашу треклятую ежовую варежку на 7 покрывал. Вы хоть понимаете, что такое 7 покрывал навскидку? Я, ученик Просперу Кальрауна, скромного боевого мага трона, который драл эту варежку, словно вольт из хатолок, темного козла ситхов. Я был в свите короля Эдварда, когда Филькинбор едва не стал августейшей могилой. И что в итоге? Намюр находит в эпицентре какого-то урода-выворотня. Капрал блюет. Жена кожевника лежит с контузией судьбы, а приветливая ведьма даже насморк не подхватила. Все. Тишь, гладь, ползучая благодать. Вот такой у меня к вам, голубушка, пустой интерес. Извините, что отвлек от научных изысканий. В ответ на эту вспышку Мелис неожиданно засмеялась. Обычно женщины, смеясь, молодеют, здесь же вышло наоборот. «Ах, вот оно что! Он почуял. Кто? Маг трона? Я, дура, голову ломаю. Ну-ка, ну-ка, милочка, с этого места, если можно, и поподробнее». Мускулюс невольно подался вперед через стол. Возбуждение едва не приподняло его с лавки, став частью заклятия левитанта. «А если нельзя?» «Ладно, шучу». Сейчас Мелис меньше всего выглядела веселой шутницей. «Там рассказывать нечего. Видели мы двоих кудесников на поляне. При исполнении, значит. Факелы в землю натыкали, пламя еще помню, с прозеленью. В курсе, небось?» Андреа кивнул. «Нимбус факелы. Некроты этой прозеленью мертвяков-прозелитов поднимают. Еще охотники на демонов иногда пользуются. В каких именно случаях, Малефик не знал. Не его профиль. Все это замечательно, но при чем тут ежовая варежка?» «Один другому. Сорвалось, мол, и про мага трона упреждают. А тот набычился, уперся и по новой кудесит. Я Едвиге знаки делаю, пошли скорее, пока не заметили. А у ней ноги отнялись. С перепугу видно. Нас и шваркнуло от души. Черным черно стало. Ветер воет, факелы щеглами кричат. Что делала, как закрывалась, не помню. В себя пришла, гляжу, Едвига без чувств лежит. Куда денешься? Впряглась, тащу». Рассказ ведьмы очень походил на правду. Лоск от волнения слетел. Речь женщины сделалась сбивчивой, нервной. Оставалась одна неясность. Вернее, не одна, но остальные Мелис вряд ли могла прояснить. «Спасибо за искренний рассказ, голубушка. Я понимаю, это тяжелые воспоминания. И все-таки недоумеваю, почему, в отличие от Едвиги Швеллер, вы остались невредимы?» Ведьма обеими руками отбросила рыжие кудри за спину. Сверкнула легкая седина. «Не знаю. Думайте, что хотите, но я не знаю. Вам бы мое невреждение, мастер-колдун. До лета хворало. По ночам свиные рыла снились, целоваться лезли. Почему? Могу лишь догадки строить. Но вряд ли вас заинтересуют догадки провинциальные ведьмы». «Отчего же? Я весь внимание». «Только обещайте, сударь, не смеяться надо мной, если скажу какую-нибудь глупость. Хорошо?» «Хорошо», — честно пообещал Малефик. «Не вашей этой порчей Едвигу сделала. Я позже, когда силы вернулись, сразу к Швеллерам. Была на Ясе порча, да сплыла. Выветрилась к тому времени. Уже и встала бы, и в разум бы пришла. А не встала и не пришла. Значит, от сладкой парочки ей досталось. От кудесников, факельщиков». Запах трав под стрехой кружил голову. Снова раскашлялся мальчишка в соседней комнате. Басом с надрывом. «Полноте скромничать, голубушка», — слегка приподнял брови Мускулюс. «Какие же это глупости! Столь здравые рассуждения делают вам честь». Ведьма изо всех сил пыталась скрыть, что польщена. «И тем не менее, замечу, лично вы отделались легким испугом, свиные хари с поцелуями». «Вы лучше меня знаете, сударь. На баб и на мужиков, на мужчин, то есть заклятия по-разному ложатся. Со мной ведь оберги были, наговоры». Легкий щелчок по носу отрезвил Андреа. «Уела гостья зеленоглазая». «Скорее всего, так и случилось. С глаз, обрушись в полную силу на несчастную Едвигу, открыл дорогу той дряни, что контузила судьбу бабы. А прикрытую амулетами Мелис зацепила рикошетом, и темная пакость ее миновала. За неимением лучшего, не зная, как закончить разговор, колдун осведомился с бдительностью идиота-служаки. «А что ж вы, милочка, не сообщили властям о важном инциденте?» И сам устыдился мелкой мести за свой еще более мелкий конфуз. «Да что вы, сударь!» — коварно захлопала ресницами Мелис. «Ланд-майор Намюр на следующий же день ко мне наведались. Я их не милости, честь по чести, как родному отцу. Вот они с капралом в лес и отправились». «Извольте второй щелчок по носу, господин консультант Лейб-Малефициума. Урок на будущее. Честные дамы вне подозрений. Не успеешь оглянуться, донесут и доложат. Ладно, гости с дому, счастье в дом. Благодарю за доверие. Не смею более обременять вас своим присутствием». Мускулюс встал из-за стола. Взгляд опять остановился на полке с книгами. «Вы позволите?» «Ваша воля. Смотрите», — ответила ведьма не сразу, с явной неохотой. «Ну, конечно, для нее это целое сокровище». Кожа переплета мягко ласкала пальцы. Нежный шорох страниц. «Ого! Изельберт Шеффин! Конвергентный динамикум чудес!» Первые главы рекомендованы для факультативов по курсу Теормага. В дальнейших пассажах Шеффина, более известного в среде коллег как брат Заноза, мог разобраться разве что профильный магистр со стажем. В манускрипте обнаружилась закладка. Напротив одного из выделенных абзацев на полях имелись рукописные пометки. Шалея от изумления, Мускулюс зачитал вслух. Всплесковые параметры чар. Мануал ритм мю, мощь всплеска лямбда, равная c, деленное на мю, и всплесковый дротик k, дающий цель приложения, чья абсолютная величина равна модуль k, равная 2π, деленное на лямбда, равная 2π мю, деленное на c. Обозначив ману и динамику заклятия через q и p, получим связь между этими величинами и условиями всплеска. Q равно h, умноженное на μ, P равно h, деленное на 2π и умноженное на k, где h – константа табеллы Божегнева, равная 6,66, умноженное на 10 в минус 27 степени манерк в секунду. Если ввести угловой мануал ритм омега, константа табеллы приобретет... Прервав чтение, колдун выжидательно уставился на Мелис Лимисдейл. «Она приобретет непостоянное, то есть плавающее значение, в зависимости от значения углового ритма омега, которое, в свою очередь, зависит от угла наклона всплескового дротика к этой... как ее... кастрели, совпадающей с градиентом...» Ведьма отвечала старательно, запинаясь, будто с трудом вспоминала сложный урок. Но вдруг осеклась. Бледная от испуга, рыжие умеют бледнеть так, что обзавидуешься, она воззрилась на собеседника. «Это просто чудо из чудес, милочка! Мои поздравления! Самоучкой, в глуши, бестолкового наставника у меня нет слов!» Мелис зарделась до корней волос. «Что вы, сударь, это я так, это пустяки. Такую книгу мне до конца никогда не одолеть». «Пустяки? Вечный странник, тут на первой главе с ума сойти можно. Вам бы на зачет по теормагу, в смысле по теоретической магии шмагии», — пошутил Андреа, мимоходом припомнив юного нахала на берегу. На этих словах Мелис Лимисдейл обиделась. Всерьез, едва ли не до слез. «Я так и знала, что вы явились посмеяться надо мной. Конечно, вы дипломированный колдун, а я тля болотная. Мы на эти пустяки годы убиваем, по крупицам собираем, а вы — шмаги. Я универмагов не кончала, но чтоб вот так, в лицо, не стыдно, сударь?» Сказать, что Мускулюс устыдился, значит ничего не сказать. Колдун был просто ошеломлен. В чем его вина? Ну, пошутил неудачно, с кем не бывает. «Нижайше прошу прощения, сударыня, если невольно обидел. Поверьте, и в мыслях не было». Андре и в страшном сне не предполагал, что будет расшаркиваться перед ятричанской ведьмой. «А вот поди ж ты». «Ухожу, ухожу, ухожу. Маны вам до вышних империев и удачи на 10 лет вперед». Торопливо спустившись с крыльца, он зашагал прочь. Кто ж мог знать, что ведьму оскорбит невинное словцо «шмагия»? Что в нем такого? Надо будет при случае осторожно поинтересоваться. У моста Мускулюс все-таки обернулся. Повинуясь внезапному порыву, он совершил крайне неэтичный поступок, который не шел ни в какое сравнение с безобидным словечком. Навскидку, в считанные мгновения, колдун произвел количественный анализ клубившейся вокруг домика маны, заодно считав и манофактуру, после чего застыл на месте дорожным указателем. Маны вокруг дома хватило бы с избытком на полного мага высшей квалификации. Собственные запасы Малефика были куда скромнее. При таком уровне Мелис в столице обретаться, универмаг экстерном закончить, при дворе чарами блистать. А мануфактура оказалась еще интереснее. Вся эта силища принадлежала двоим людям. Точно, двоим. Простуженный сорванец? Мамкин помощник? Вряд ли. На ведьминых сыночках доля отдыхает. Вот дочери — другое дело. Или он не сын ей вовсе? Пришло вдруг в голову. Во дворе дома Швеллеров его ждали. «Пшел вон, спиногрыз, тебе здесь ничего не дадут!» Мускулюс с сочувствием подмигнул кобелю Нюшке, которому, собственно, и адресовался окрик. Кобель в ответ вильнул хвостом. «Жизнь моя, значит, собачья, разноцветная». С забора присоединился гордый кот, огласив двор мявом. На этом диалоге явление колдуна было замечено превосходящими силами друзей, и началась атака с флангов. «Мастер Андреа, вы исключительно вовремя!» «Дорогой наш, золотой наш!» к столу, певцо греется, еда остынет!» «Янтарный наш!» Воистину колдун ощутил себя мухой в янтаре. Было трудно поверить, что нападающих всего двое. Шишмарь Швеллер, ходячая ассоциация на тему «Папаша Леонард. Молодые годы», и его супружница Фержерита, урожденная Блонд Повизар. Вместе супруги смотрелись наилучшим образом. Кулак с вязальной спицей, грузовой галеон и его бушприт, собор Мозеса Трисмегиста и знаменитый шпиль на куполе собора. Третьим, усиливая наступление по центру, был стол. О, этот стол! Дубовый богатырь, способный дать приют сельской свадьбе, он ломился от яств. Окорока с бужениной перемежались розетками с моченым барбарисом и сливой в маринаде. Из супниц дышал жирный попцун и панадель по-домашнему. Манили яйца с хреном, звала редька, тертая с куриным смальцем, и рыдали на плахе зажаристые шкубанки с луком. Самым обидным было то, что Мускулюс не испытывал голода, но отказаться — смертельно обидеть. По всему, видать, наследник решил скрасить впечатление от замкнутости родителя. «Алмазный наш! Топазный наш!» «В центр! Во главу стола!» «Цетинка, дура! Застели гостю колени рушником!» Бедная хромуша послушно кинулась исполнять приказ. Глядя на вспотевшую, забеганную цетинку, Малефик догадался, кто на самом деле накрывал сей божественный стол. Он всегда жалел людей, чья истинная суть — подчинение. Жалость оскорбляла. В ней, червем в яблоке, таилось унижение. Но колдун ничего не мог с собой поделать. Конечно, на людях послушание мир стоит куда прочнее, чем на трех топирах ху, соединивших лбы посреди хляби бездонца. Войну делает пехота, громаду дворца каменщики, а поднимают бокалы в честь победы генералы и короли. На том стоим и не можем иначе. А иногда все-таки не вредно опустить задранный к небу нос и приглядеться, на ком стоим. Голубушка, окажите честь, присядьте рядом. Да что вы, мастер Андреа, заловка желает пройти к больной матушке. Цетинка, душенька, приберись за мамашей. А потом отнеси обед доблестным воинам и дамам, тоскующим под их охраной. Фраза, достойная баллады. Жаль, эффект пропал зря. Строго воззрившись на заловку, Фержерита без стеснений указала ей на окно свекрови. «Валяй, мол, душенька, хромай отсюда, и чем быстрее, тем лучше». В отсутствии свекра милашка Ферж чувствовала себя здесь как дома. «Ладно, дела семейные, потемки, сами разберутся». Пригубив чарку, колдун вполуха слушал болтовню шишмаря, быстро свернувшего на темы производства. «Отец, вылитый отец, когда б не заискивание в голосе. и равнодушно кивал в ответ на однообразные комплименты Фержериты. «Сапфировый наш, изумрудный наш, аметистовый наш». Сравнения липли друг к другу, образуя рыхлый ком. Наружу острым шипом торчал многократно повторяемый рефрен: «Наш, наш, наш». «Расслабься, напоришься». Чувствовалось, шишмарь в тайных думах уже держит удачу за бороду. И лицо у вертихвостки удачи — копия некий Андреа Мускулюс. Хотя некий Мускулюс бритый. «Я строголю, даю 2/3 фартинга на кипи. Дуботолки у меня корье бьют за 7 фартингов с гаком. За что им больше, волынщикам? Оплата сдельная, строголи 1.5 месяца, горб гнут, толкачи месяц. А папаш бронится, ты, говорит, людей не уважаешь. Ты людям своими грошами в глаза сморкаешься». «Шишечка, зайчик, не гневись. Папаш, он человек старого дубления. Ему случайный проходимец родного сына дороже. А Лаис, умница, из Пшебичан весточку шлет. Второй склад открывать надумал. Мы с братцем Алаизом условились. Софьян с Маракеном прямо в Реттию слать, мимо перекупщиков». «Мастер Андреа, вы же знаете, мое заведение лучшее. Не берем по совести. Намекните, где надо. Так, мол, и так, шишмарь-швеллер завсегда с наилучшим расположением». «Зайчик, красную юфть освоил, мирейную. Изумрудный вы наш. Если на портмоне или бумажнике с титлом, лучше не сыскать». «И еще по одной?» Колдун загрустил. Прямо на глазах творилась смена эпох. Конец мастера Леонардо и начало мастера Шишмаря. Положа руку на сердце, Малефик затруднился бы назвать это прогрессом. Былой тиран и самодур нравился ему мало, но куда больше этого юркого прохвоста. Нет, нынешнему Леонарду Швеллеру, колдующему по ночам над ложем хворы жены, не устоять перед напором родичей. Еще сегодня, пожалуй, он способен причесать кулаком рожу шишмаря, настояв на своем, но завтра, послезавтра... Все. Мускулюс знал, кто встретит его на пороге в следующий приезд. Вспомнился малыш Тиль. Там, у реки, с ореховым прутиком наперевес. «Вот я дедушке скажу». А ведь не на отца сослался, угрожая мяснику. На деда. Детский лепет прозвучал отзвуком древнего салюта. «Слава павшему величию!» Вырастет малыш, заматереет, подвинет собственного родителя на лавке. Чего стесняться, когда все свои? Сирота, Малефик вместо отца вдруг представил Просперу Кальрауна. Боевой маг по пущениям судьбы или несчастного случая лишился маны, орел страха, внушаемого учителем, потускнел, былой ужас врагов впал в детство, и вот Андреа Мускулюс ладит у печь благодетеля в богадельню, перехватив статус при дворе в ложе бранных магов. Во рту появился мерзкий привкус. Пришлось смыть добрым глотком вишневки. Застолье все больше превращалось в навельет дурного билетриста, когда автор, не зная, чем занять героев, поминутно усаживает их есть-пить. Закусят, повергнут врагов, выпьют, спасут красавицу. Между шницелем и куропатками завоюют империю, под глупцы с Мальвазией прокутят трон. «Шваль всякую приваживает, совсем умом рехнулся. В доме девка на выданье, а он какого-то шалопута на постой принял». «Спорьте цетинку гулёна. Ее и целую-то замуж не берут, брезгуют хромушей». «Я ему говорю по-родственному: папаша, вы какой задницей думали? А он за коромысло. Родную кровь из-за чужого шлендры рад убить». «Что старый, что малый. Слыхали, небось, Софьяновый наш? Свекор в отрочестве головкой скорбел. Наш магию бедолага страдал. Едва вылечился. Шишечки дед Мяздрила рассказывал. Из дому сбежал. 5 лет по дорогам валандался». «Чародеем в ножки падал. В науку просился. Гнали его в зашей». «Вы же понимаете, мастер Андреа, с дубильной ряжкой волшебный ряд». «Вернулся грязный, битый, в овшах. Дед смилостивился, принял. Кто ж мог знать, что в почтенные годы зараз вернется». Мускулиса словно обухом по затылку огрели. Наш магию страдал. Дурацкое словечко вернулось буравчиком, завиваясь дополнительными смыслами. Проклятье! Ведь не просто злая шутка. Ха, магия ж магия. Или это разговор с шишмарем и шишмарихой так встал поперек горла, что рад любому поводу отвлечься. Шмагия? Нельзя ли поподробнее? Шутить изволите. Нам ли вас просвещать, знаменитого мэтра? Хо-хо, весельчак вы, мастер. Так уж на роду написано. Вам, мудрым, магия, высокая наука. А кто из черного люда сунется, тому шмагия на посмешище. Одним дозор, другим позор. Ясен день, здесь больше ничего не добьешься. От досады колдун щедро одарил кобелянюшку шматом окорока. Шишмарь аж крякнул, осуждая пустой расход, но возразить или отобрать у собаки подарок не посмел. Лишь проводил кобеля отчаянным взглядом. Похоже, любящий сын загодя в чувствах и помыслах вошел во владение отцовым имуществом, страдая от разбазаривания. Зато Фержерита, усмотрев в щедрости гостя намек на доброжелательство, придвинулась ближе. Толкнулась костлявым боком, растянула в улыбочке щучий рот. «Драгоценный наш! Я насчет свекровушки. Клянусь, тайные оглобли из сил выбились. Лежмя лежит, считай, мертвая. Свекор над ней дуреет, промысел забросил. Цетинку замуж с таким приданым не выгонишь». «Да, я сегодня осматривал вашу свекровь. Честно говоря, не знаю, что и посоветовать». «А вы вот чего посоветуете, Хризолитовый? Вы ведь малефик, у вас глаз верно обустроен». Дыша пивом и туманами, где роились недобрые осы, Фержерита тронула пальчиком локоть колдуна. «Может, оно и хватит, если посмотреть, а? Если с умом посмотреть, правильно? И свекрухи тихий покой, и нам радость. Мы бы не поскупились». Рядом сопел притихший шишмарь. Прежде чем ответить, колдун наполнил чарки, сверхом проливая хмельное на скатерть. Расхохотался. «У меня есть лучшее предложение, дамы и господа. Уверен, вам понравится. Я готов за умеренную плату излечить уважаемого мастера Леонардо от всех последствий его недуга. Проклятие, я готов сделать это даром, из почтения к хозяину дома». При этих словах шишмарь дернулся, пролив брагу. «Я сделаю его прежним. Годы еще не тяготят Леонардо Швеллера. Значит, едва к его рассудку вернется былая ясность, изгнав меланхолию, вы вновь обретете любящего отца, доброго свекра и рачительного хозяина. Что скажете, серебряные мои?» Ответ, прочитанный в глазах собеседников, вполне удовлетворил малефика. За что не грех было и выпить. Шум на улице испортил все удовольствие от тоста. В последние дни Мускулюс без любви относился к неожиданностям, полагая их корнем зла. Или это шишмарь с женой группу поддержки заготовили? Тем временем Гвалт прочно встал у дома Швеллеров. «Я сейчас. Я быстренько», — засуетилась милашка Ферш, рада снять неловкость момента. Она кинулась к воротам, готовая рвать и метать, вылетела наружу и вскоре вернулась истинно белая, как снятое молоко. «Рубиновый наш, это к вам?» Судьба обычно дает двумя руками. В одной — удача, в другой — непременно какая-то пакость. Повод оборвать мерзкую трапезу не мог не радовать. Но толпа... Зачем толпе колдун Мускулюс? Или ятричане всего лишь желают провести диспут на тему книги Яна Этмюллера «Дифферент диагностика мании и одержимости» при участии столичного мэтра? Похоже, здесь всякий метельщик — знаток высокой науки. Толпу, заполонившую улицу, возглавлял старый приятель. Архивариус Гонзалка. Ничто не напоминало в нем утреннего злодея. Вместо топора архивариус держал букет роз. Глория Мунди, цвет тлеющих углей. 13 красавиц, честь по чести. Сам Якоб тоже напоминал экзотический цветок. Вырядился как на праздник. Трость, мантия, желтая шляпа. Бляха сияет ясным месяцем. Хоть и рисуй с него поясной портрет для украшения ратуши. Завидев колдуна, Гонзалка степенно подтянул штаны и опустился на колени. Ударился лбом оземь. «Все, что есть!» — внятно произнес он, не зная, что повторяет слова Леонарда Швеллера. «Все, что имею, до последней капли крови!» Рядом рыдала маленькая женщина, держа за плечо девочку лет 6. «Не понял», — искренне отозвался Малефик, принимая цветы. «Вот моя жизнь», — объяснил архивариус, в подтверждение еще раз ударив челом. «Она ваша. Возьмите». Толпа разразилась аплодисментами. «Как-нибудь позже, при случае». «Нет, сейчас. Вы великий человек, мастер-колдун. Вы святой. Я оскорбил вас у реки, я поднял руку на невинного юношу, а вы вернули мне дочь. В вашем молчании я услышал колокол надежды. Искра, целую руку благодетелю, слышишь?» Подойдя к колдуну, девочка послушно чмокнула его в ладонь. Начиная прозревать, Андреа опустился на корточки. Погладил молчаливую крошку по голове, ощутив под рукой пух темных волос. «Ты где была?» «Игралась», — тихо ответила девочка. Лицо Искры было спокойным, она явно не чувствовала за собой никакой вины. «Я игралась с подружкой, а потом надоело, и я ушла обедать. Домой. Мама плачет, папа ругается, а я игралась». «Где ты игралась?» «В кустиках. Мы играли в две змейки». «Три дня подряд?» Девочка удивленно смотрела на колдуна. Честные глаза, здоровый цвет лица. Похоже, гонзалки все румяные на диво. Искра не понимала, о чем ее спрашивают, за что бронят. Играла в две змейки, пошла обедать. А глупые взрослые плачут, кричат, суетятся. В ладонь закололо так, что колдун едва не отдернул руку, рискуя испугать малышку. На треть приоткрыл вороний банши, вглядываясь без последствий. «Добряк Сусун, избави от беды!» Черная гарь таяла над ребенком. Уходила, рассыпалась хлопьями пепла, оставляя жертву невредимой. «Все в порядке, это остаточные последствия. Больше маленькой Искре ничего не грозит. Доживет до 100 лет и отойдет в окружении рыдающих правнуков». Даже и не вспомнив о мелком происшествии в дни своего детства. Но Малефик знал лишь один пожар, после которого остается такая гарь. Он готов был поклясться, что ночью, в крайнем случае сегодня утром, эта девочка умерла злой смертью. И готов был поклясться во второй раз, что дитя, стоявшее перед ним, живехонько. Если ты видел поднятых, ошибка исключается. «История закончена», — думал Андреа, машинально раскланиваясь и выслушивая благодарности в свой адрес. «Конец, занавес. Будь я трубадуром, я бы не знал, о чем петь дальше. Пропажа нашлась, народ рукоплещет, герой сияет в ореоле славы. Самое время начать новую историю, без отрыва от основной работы». Он понимал, что начало новой истории не за горами.